Глава 11. Крушение монархии. 18 августа 1914 года император Николай II подписал указ о переименовании столицы России. Санкт-Петербург, названный так его основателем Петром I Великим, стал Петроградом. Имя святого из названия исчезло. Его заменило имя царя-основателя, и, что важнее, немецкое окончание «бург» сменилось русским «град». Россия отказывалась от своего европейского наследия и начинала процесс постепенной изоляции от Запада. Это проявилось еще сильнее в 1920-х годах, когда Петроград переименовали в Ленинград в честь вождя русской революции. Апогея процесс переименований достиг в следующем десятилетии, когда власть захватил преемник Ленина Иосиф Сталин. Смена немецкого названия на русское произошла в самом начале Первой мировой войны, и вдохновлялась она небывалым подъемом русского патриотизма. Город переименовал сам император Николай II без специальных консультаций с министрами, явно в расчете на отклик масс, а не своего кабинета. Великая война стала не первым военным столкновением с западной державой. Войн за 18 и 19 века случалось немало, но в прошлом никто не предлагал переименовать столицу. Времена менялись. По обе стороны недавно возникшей линии фронта национализм был на подъеме, и война питала его лучше, чем что-либо другое. Предполагалось, что война будет краткой и победоносной, но все говорило в пользу того, что название поменяли надолго. И русские националисты ликовали. «Совершился великий исторический факт», — писала в те дни одна газета. Столица Российской империи Петербург, более двух веков носивший это название, по высочайшему повелению переименован в Петроград по указу императора. То, о чем давно мечтали лучшие из славянофилов, сбылось в великую эпоху борьбы славянства с германизмом. За несколько недель до этого, 20 июля 1914 года, десятки тысяч горожан хлынули на площадь перед Зимним дворцом, где 9 лет тому назад началась революция 1905 года. На этот раз они пришли не протестовать и требовать, а чтобы продемонстрировать свой патриотизм и верность монархии. Федор Шаляпин, всемирно известный оперный певец, вместе с собравшимися пел «Боже, царя храни». Люди опустились на колени, когда Николай II вышел на балкон, чтобы приветствовать их и зачитать манифест о всеобщей мобилизации. По сути, Россия была готова вступить в войну. Николай II объяснял, что решение правительства стало ответом на нападение Австро-Венгрии на Сербию, братское православное государство. Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно, гласил манифест. Николай заявил, что теперь, когда Германия объявила России войну, на карту поставлена не только славянская солидарность. «Мы непоколебимо верим, что на защиту русской земли дружно и самоотверженно встанут все верные наши подданные. В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри, да укрепится еще теснее единение царя с его народом». Война была представлена не как борьба одной европейской империи против другой, а как столкновение русского народа и всего славянского мира с германской нацией. Толпы, стоявшие перед дворцом со знаменами и портретами царя, откликнулись всем сердцем. В самом центре реяли два знамени. Одно с призывом «Победа России и славянству», другое со словами «Свободу Карпатской Руси». Хотя в Петрограде вступали в войну под панславянским знаменем, русский вопрос составлял ее суть с самого начала. Одна из ближайших целей войны состояла в том, чтобы забрать под царскую десницу последнее наследие Киевской Руси – Карпатскую Русь, Австро-Венгерскую Галицию, Буковину и Закарпатье, и завершить воссоединение русских земель. 4 августа 1914 года русские войска перешли русско-германскую границу и вошли в Восточную Пруссию. Официальная риторика сфокусировалась на том, что необходимо сокрушить агрессивную тевтонскую мощь. На следующий день русское командование повело войска к границе с Австро-Венгрией, объявив своей целью освобождение многострадальных русских, угнетенных Габсбургами. война на южном участке Восточного фронта должна была решить русский вопрос раз и навсегда, объединив всех русских под властью императора. А еще это дало уникальную возможность подавить украинские и белорусские национальные движения, набиравшие силу в империи, и добиться полного единения воссозданного русского народа. В первые месяцы войны русский национализм переживал период небывалого роста, что неизбежно подпитало надежды предводителей русских националистических организаций. Они давно поддерживали русофильское движение в Галиции и боролись против украинских активистов, считая последних предателями русского народа, действующими внутри империи. Наконец, их время пришло. В августе 1914 года, накануне вторжения русских войск в Галицию, великий князь Николай Николаевич, верховный главнокомандующий всеми сухопутными и морскими силами Российской империи, издал воззвание, в котором наступление русских представлялось как освобождение многострадальной ветви русского народа. «Братья, творится суд Божий. Терпеливо, с христианским смирением в течение веков томился русский народ под чужеземным игом, но ни лестью, ни гонением нельзя было сломить в нем чаяний свободы. Как бурный поток рвет камни, чтобы слиться с морем, так нет силы, которая остановила бы русский народ в его порыве к объединению. Да не будет больше под Еремной Руси». А кроме того, в воззвании русское вторжение оправдывалось ссылками к истории. «Достояние Владимира Святого, земля Ярослава Осмомысла, князей Даниила и Романа, сбросив иго, да водрузит стяг единой, великой, нераздельной России». Наконец, Николай Николаевич обращался к украинским подданным Габсбургов, призывая их восстать против австро-венгерского правительства ради светлого будущего в Российской империи. «А ты, многострадальная братская Русь, встань на сретение русской рати! Освобождаемые русские братья, всем вам найдется место на лоне матери России!» Призыв к объединению, или скорее воссоединению воображаемой русской нации, разделенной российско-австрийской границей, возобладал в первые дни войны, оправдывая конфликт словами об этносе и нации. Кроме того, он побуждал общество в самой империи поддержать войну, а русских за границей выступить против Габсбургов. Если австрийские официальные лица и сомневались когда-либо, что Россия в грядущей войне использует против них русофильскую карту, воззвание устранило все сомнения и тем самым дало законное оправдание для облав и ареста русофилов. В первые недели войны тысячи реальных и предполагаемых русофилов, интеллигенция, духовенство, деревенские старосты, были отправлены австрийским правительством в Талергов, концентрационный лагерь недалеко от Граца, в полях Штирии. Туда попали 20 тысяч человек. 3 тысячам предстояло умереть от голода и болезней. Многие из тех, кто оказался в Талергофе и Терезине, другом австрийском концлагере, на самом деле были не русофилами, а украинскими активистами. В хаосе войны политические деятели при любой возможности доносили на своих соперников властям. Украинофилы считали, что их оговорили поляки. Порой так и было. Других же обвиняли свои, если кто-то не вовремя сказал что-то, чего не следовало говорить в военное время. Обычно это звучало так. Мол, некто считает, что при русских будет лучше. Жителям Галиции и Буковины скоро предстояло узнать, так это или нет. Первые месяцы войны принесли России не только большие надежды, но и ранние разочарования. Плохие новости пришли с фронта. После первых успехов в Восточной Пруссии одна из русских армий в конце августа 1914 года потерпела крупное поражение. Другой армии тоже пришлось отступить. Но в Галиции, на австрийском фронте, русские военные операции шли успешно. Там 21 августа русские части вошли в Лемберг, его снова переименовали во Львов. Позже, в том же месяце, русские войска подошли к Перемышлю, сердцу Древней Руси с мощной крепостью, которую австрийская армия упорно защищала почти полгода. В марте 1915 года у изможденного австрийского гарнизона кончились боеприпасы, им пришлось сдаться. После этого Галиция и Буковина перешли под полный контроль России. Были разработаны планы нового масштабного наступления через Среднедунайскую низменность, чтобы захватить Будапешт и Вену, и выбить Австро-Венгрию из войны. Мало кто при дворе сомневался в том, что и Перемышль, и вся остальная Галиция останутся русскими владениями навсегда. На очереди было Закарпатье, завершавшее собирание русских земель, которое, согласно русской историографии, начал в XV веке Иван III, первый русский правитель, назвавший себя царем. Осенью 1914 года завоеванные земли были переданы под управление военного генерал-губернатора Галиции, графа Георгия Бобринского, который считал своей главной задачей русификацию приобретенных территорий. Вступая в должность, он заявил: «Я буду учреждать здесь русский язык, закон и строй». Близким помощником генерал-губернатора в достижении этой цели был его родственник, Владимир Бобринский, депутат Государственной Думы и предводитель умеренных правых. С 1907 года Бобринский возглавлял Галицко-русское благотворительное общество. Оно поддерживало русофильское движение и русофильские публикации в Галиции и на Волыне и лоббировало их в русском правительстве. Некогда он утверждал, что правительство, сражаясь за русское дело на реке Сан, приток Вислы, одна из водных артерий украинских земель, входивших в Австро-Венгрию, сможет успешно защитить его и на Днепре. Ведь крах русофильского движения в Галиции усилит в Малороссии пропаганду украинофилов. И теперь Бобринский и его сторонники в Думе, в том числе архиепископ Евлогий Георгиевский, которому поручили православную миссию в Галиции, обрели уникальную возможность претворить в жизнь свои идеи и русифицировать этот край. Не только Лемберг стал Львовом. Улицам и площадям в городах Галиции и Буковины теперь предстояло прославлять Александра Пушкина и других русских культурных и политических деятелей. Русский язык ввели в систему образования на смену украинскому. Для местных организовали курсы для овладения русским языком. Власти закрывали украинские газеты, запрещали продажу книг, изданных на малорусском наречии за пределами Российской империи. Под запрет попала даже переписка на украинском языке. Насильно прекращалась деятельность украинофильских организаций. Десятки их активистов оказались под арестом. Митрополит Андрей Шептицкий, предстоятель Украинской греко-католической церкви, был задержан в сентябре 1914 года и сослан в Центральную Россию, где его заточили в православном монастыре. Предводителям и организациям русофилов, напротив, оказывали поддержку. Владимир Бобринский лично объезжал тюрьмы на новозанятых территориях и освобождал деятелей русофилов, арестованных австрийскими властями. Русофилы, избежавшие ареста или освобожденные из тюрьмы Бобринским, прославляли в народе белого царя, который, наконец, простер свою оберегающую десницу над многострадальным народом Червоной Руси, как в средние века называлась Галиция. Русские благотворительные общества, которые присутствовали в регионе еще до войны, теперь двинулись в Галицию и Буковину открыто, помогать крестьянам во имя общерусской идеи. Но военное время диктовало некоторые ограничения русификаторской программы Владимира Бобринского и его сторонников. Военачальники, особенно великий князь Николай Николаевич, которого в армии любили настолько сильно, что это задевало самого императора, считали, что Галицию и Буковину необходимо сделать частью империи без промедления. Правительство, со своей стороны, хотело отложить включение этих областей в состав империи до подписания мирного договора. Удалось прийти к компромиссу. Полное объединение отложили до конца войны, а до тех пор в приоритете были военные нужды. Военные желали не радикальных реформ, способных вызвать недовольство и мятежи, а стабильности в тылу. Полномочия православной миссии в регионе были сужены, и архиепископ Евлогий мог принимать униатские приходы только в том случае, если у них не было священника-униата. Многие бежали или были арестованы австрийцами. И при условии, что переход одобрят не менее 75% прихожан. Это изменение политики бросалось в глаза по сравнению с первыми месяцами оккупации, когда в печати сообщали о 30 тысячах униатов, обращенных в православие. Среди тех, кто больше всего пострадал в Галиции от политики, проводимой оккупационной администрацией, были евреи. Шпиономания, охватившая русскую армию и общество после первых поражений на Германском фронте, привела к тому, что военные стали видеть в евреях серьезную угрозу безопасности и выступали за то, чтобы евреев Галиции и Буковины как можно скорее объявили подданными Российской империи и депортировали из здешних мест. Но поскольку правительство отказалось включать регион в состав империи немедленно, военное командование запретило все передвижения евреев в зоне у линии фронта, чем положило конец еврейской торговле в этих краях и подорвало основу экономического благосостояния еврейских местечек. Русскую армию снабжали плохо, и она, пополняя запасы провианта, прибегала к реквизициям и даже грабежу. Евреи в списке пострадавших стояли первыми. Имущество тех, кто уехал до прихода русской армии, подлежало конфискации. Это касалось и австрийцев, и поляков. Россия пыталась разыграть национальную карту в борьбе с Германией и Австро-Венгрией, но ее политика по-прежнему была полна противоречий. В случае с Галицией две политические инициативы вступили в прямой конфликт. Одна обещала поддержать национальные устремления поляков, а другая рассматривала Галицию как исконно русскую землю. Полякам обещали воссоединение польской этнической территории и их собственное государство, к которому присоединятся территории, бывшие под властью Австро-Венгрии. Пусть сотрутся границы, разрезавшие на части польский народ. Да воссоединится он воедино под скипетром русского царя, гласило воззвание великого князя Николая Николаевича к полякам накануне русского вторжения в Австрию и Восточную Пруссию. Под скипетром этим воссоединится Польша, свободная в своей вере, в языке, в самоуправлении. Русские власти в Галиции пытались показать, что не бросают слов на ветер, и кое-где остались даже суды, бывшие под контролем поляков. Администрация, сперва закрывшая все польские школы в Галиции, поневоле снова их открыла и разрешила учить как на русском, так и на польском. Русофилы чувствовали себя преданными. Им не разрешали занимать должности в оккупационной администрации. Часто на эти посты ставили чиновников из империи, не знавших местных реалий. Кроме того, вероломные поляки теперь стали союзниками, а к русскому народу Галиции снова относились как к гражданам второго сорта. Беспокойство русофилов разделяли их союзники в русском националистическом лагере. Они открыто говорили об этом с думской трибуны. Депутаты от правых и националистических партий рассматривали оккупацию Галиции сквозь призму русского национального проекта и выступали против всего, что не соответствовало их видению. Произошло воссоединение русских земель после тысячелетней борьбы с враждебным Западом в лице немцев, австрийцев и поляков. Российские либералы, и в первую очередь кадеты, напротив, приветствовали терпимое отношение государственных чиновников к полякам Галиции и Буковины. По украинскому вопросу они разделились, как и до войны. Петр Струва считал, что подавление национального украинского движения в Галиции положило конец украинофильству в российской части Украины. Павел Милюков не согласился с однопартийцем и дал ему совет изучить украинское движение в Галиции и прочесть работы о кооперативах среди украинского крестьянства. Такие явления нельзя было устранить с помощью военной оккупации. Кроме того, Милюков представил в Центральный комитет своей партии резолюцию, в которой содержалось требование прекращения антигосударственной системы обрусения оккупированной области, восстановления закрытых национальных учреждений и точного соблюдения личных и имущественных прав населения. Резолюция не была принята. Некоторые исследователи считают, что Милюков внес эту резолюцию, чтобы успокоить своих сторонников украинофилов и союзников по партии. Если так, то план не удался. В любом случае, украинские активисты в Российской империи мало что могли сделать с наступлением русских националистов в Галиции. Они ушли в оборону, изо всех сил пытаясь доказать свою лояльность империи, а их враги, лагерь русских националистов, в этой лояльности сомневались и изображали украинское движение порождением немецко-польско-еврейского заговора. Русские националисты считали австрийскую Галицию центром украинского движения. Еще задолго до войны русские националисты в Киеве предостерегали, что Украина может отмежеваться от России и присоединиться к Австро-Венгрии. А когда война началась, власти отреагировали на беспокойство и паранойю русского националистического лагеря, запретив украиноязычные издания, ту же киевскую газету «Рада», и начав преследовать украинские организации и общественных деятелей. У последних, которых власти называли мазепинцами, было не так много возможностей высказать свое мнение широкой публике. Символом участи украинского движения по обе стороны русско-австрийской границы в начале Великой войны стала судьба Михаила Грушевского. Он был одним из лидеров украинцев в Галиции, а русские националисты считали его своим главным противником. Австрийские власти, подозревавшие его в прорусских настроениях, он никогда не отказывался от русского гражданства. В самом начале боевых действий велели ему уехать на запад, подальше от линии фронта. В Вене, где он провел некоторое время, Грушевский находился под наблюдением полиции и покинул Австрию через несколько дней после того, как был отдан приказ о его аресте. В ноябре 1914 года Грушевский прибыл в Киев, и его арестовала русская полиция, обвинив в проавстрийских симпатиях. Доказательство его предполагаемой вины нашлось в багаже. Им стала брошюра на украинском языке «Как царь обманывает народ». Но это была простая формальность. Ордер на арест Грушевского был выдан вскоре после взятия Львова. В руки властей попали совместные фотоснимки Грушевского и украинских активистов, которые, по сведениям русской полиции, работали на правительство Австрии против России. Полицейские чины посчитали Грушевского предводителем галицких мазепинцев и думали, как сослать его в Сибирь. Только вмешательство российской либеральной интеллигенции, в том числе таких разных деятелей, как Алексей Шахматов, соавтор записки Академии наук об украинском языке, упоминавшейся ранее, и Петр Струве, либеральный оппонент украинофилов, заставило правительство изменить свое мнение. Вместо Сибири Грушевского сослали в Симбирск. Потом ходила шутка, что его сторонники дописали к слову «Сибирь» несколько букв. Город стоял на Волге ближе к Москве, но все же далеко от Украины. По сути, заставили замолчать не только Грушевского, но и все украинское движение, после чего правительство и его истинно русские сторонники получили полную свободу для реализации своей программы национального строительства в прежних имперских рубежах и за их пределами. В марте 1915 года, когда Грушевский пребывал в симбирской ссылке, император Николай II собирался посетить недавно покоренную Галицию. 9 марта пал Перемышль, и царь имел возможность погреться в лучах боевой славы. Это был бы не первый его визит на передовую, но монарх впервые собирался выйти за старую границу империи, что вызвало беспокойство у его охраны. Против намерения приехать в Галицию выступило и военное командование во главе с великим князем Николаем Николаевичем. Военные не были уверены, что смогут удержать недавно завоеванные территории, и присутствие царя на земле, которую пресса уже окрестила русской, могло заставить их думать прежде всего о политике, а не о войне. А им еще предстояла трудная летняя кампания 1915 года, и они об этом знали. Но Николай II настоял на своем, его охрана и военные смирились. В плане освещения визита в печати это был блестящий маневр императора, намного менее популярного в армии, чем великий князь Николай Николаевич. Русская националистическая пресса назвала приезд Николая II на древнюю русскую землю победой не только русского оружия, но и русской национальной идеи. Желая проверить оккупационную администрацию и войска в Галиции, царь посетил Львов, Перемышль и Броды. Это произошло в начале апреля, во время пасхальных недель, когда император традиционно демонстрировал свою близость к народу и обменивался пасхальными яйцами, и христосовался с офицерами, рядовыми и матросами подразделений, прикомандированных ко двору. Он дарил им фарфоровые яйца, конечно, не работы Фаберже, которые делались для членов императорской семьи, но все же большую роскошь по меркам того времени, а от них принимал в дар вареные, крашеные в красный цвет. Теперь такая же традиция появилась в русских войсках в Галиции, расширяя сакральное пространство империи на запад. В поездке Николай II чувствовал себя так свободно, будто путешествовал внутри империи. Чем дальше, тем местность становилась красивее. Вид селений и жителей сильно напоминал Малороссию, пишет император в дневнике. Посетив Львов, он отметил: «Город производит очень хорошее впечатление. Напоминает в небольшом виде Варшаву, но с русским населением на улицах». Во Львове Николая II приветствовал не только граф Бобринский, генерал-губернатор Галиции, но и архиепископ Евлогий, главный православный иерарх в этих краях. Накануне визита Евлогий получил от великого князя Николая Николаевича просьбу не затрагивать в приветственном слове к царю никаких политических вопросов. Тот воспротивился. Как же это можно, чтобы речь была короткой? Разве можно тут обойти политику? Разве не могу я, например, сказать, ты вступаешь сюда как державный хозяин этой земли? Спросил он протопресвитера, передававшего просьбу. Я думаю, ответил протопресвитер, что нельзя так сказать, так как война еще не кончена, и никому, кроме Бога, неизвестно, будет ли наш государь хозяином этой земли. Евлогий не последовал совету великого князя. «Ваше императорское величество», — сказал он, обращаясь к царю, прибывшему во Львов, «вы первый ступили на ту древнерусскую землю, в отчину древних русских князей, Романа и Даниила, на которую не ступал ни один русский монарх. Из этой подъеремной, многострадальной Руси, откуда слышались вековые воздыхания и стоны, теперь несется к вам восторженная осанна». Николай II был тронут приветственной речью. Впечатлил его и прием, оказанный местными русофилами. На обеде у генерал-губернатора группа православных прихожан Евлогия прорвалась через периметр охраны, выставленный вокруг здания, и появилась на площади у особняка с иконами и хоругвями, распевая «Боже, царя храни». Николай II обратился к собравшимся с балкона, как делал это на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в августе 1914 года. Он поблагодарил всех за сердечный прием и завершил свое краткое выступление словами дорогими сердцу Евлогия и других русских националистов. «Да будет единая, могучая, нераздельная Русь!» Сестра царя Ольга, находившаяся в городе с военным госпиталем, с теплотой вспоминала, как приняли ее брата во Львове. «В последний раз я ощутила ту таинственную связь, которая соединяла нашу семью с народом». Визит Николая II в Галицию в 1915 году был запечатлен в кинохронике съемочной группой, а празднование в Галиции православной Пасхи стало темой картины открыток. Это была высшая точка в долгой кампании русских националистов по собиранию земель бывшей Киевской Руси, по созданию большого русского народа, куда входили русские, украинцы и белорусы, и по объединению монархии, религии и нации на службе государству. Для того, кто 9 апреля 1915 года смотрел на Львов из резиденции генерал-губернатора, не было никаких сомнений в том, что Российской империи наконец удалось завершить долгий переход к национальному государству. Она не поддалась растущему этническому национализму, грозившему ее разделить, но приняла вызов и расширила свои границы, охватив все земли Руси. Надежды и мечты русских собирателей разбились быстрее, чем успели возникнуть после побед над австро-венгерскими войсками. В мае 1915 года, всего через месяц после триумфального пребывания царя во Львове, немцы вывели свои дивизии на австрийский фронт и начали наступление на русские армии в Галиции, отбив у них Перемышль и Львов. К концу сентября русские войска потеряли большую часть Галиции, значительную часть Волыни, всю Польшу, запад Белоруссии и часть Прибалтики. В августе 1915 года негодующий Николай II принял личное командование армией, желая поднять ее боевой дух, но и принимая на себя прямую ответственность за ведение войны. Неудачи на фронте продолжались, истощая экономику Российской империи и терпение народа. Летом 1915 года, вскоре после череды поражений русской армии в Галиции, русские националисты в Думе объединились с кадетами Милюкова и монархистами из Союза 17 октября и создали прогрессивный блок. Совместно они начали требовать создания правительства, ответственного перед народом. Царь ответил отказом. Оставшиеся месяцы 1915 и весь 1916, пока русская армия обескровливала себя и страну в позиционной войне с германским и австрийским противниками, царедворцы пребывали в постоянном конфликте с Думой. В феврале 1917 года в столице уже не хватало продовольствия. Повсеместным явлением стали длинные очереди за хлебом и народные волнения. А в армии, которая отказалась подавлять восстание, начался мятеж. Социал-демократы и социалисты-революционеры создали Петроградский совет, который стал реальной властью в городе, оставив царское правительство неудел. Предводители Думы сформировали собственное правительство, но не смогли ни успокоить массы, ни взять ситуацию под контроль. И в конце концов сошлись на том, что спасти страну может только одно – отречение царя. Их поддержали генералы. Они, как и депутаты Думы, и многие царедворцы считали, что царь утратил связь с реальностью и превратился в марионетку в руках своей жены немки Александры Федоровны, желавшей подписания мирного договора с Германией без участия Великобритании и Франции, союзников России по Антанте. Генералы во главе с Михаилом Алексеевым, начальником штаба Верховного Главнокомандующего, полагали, что подписание сепаратного мира не только нарушит союзнические обязательства России, но и приведет к распаду империи, так как значительная часть ее довоенной территории останется под контролем Германии. Их беспокоил и боевой дух армии, и вероятное восстание в тылу. Улицы бунтовали, в Петрограде вспыхнул солдатский мятеж. Военная верхушка осознала, Николай II должен уйти. Думские лидеры считали так же. 2 марта 1917 года Дума направила делегатов к Николаю, который находился на линии фронта. Им предстояла тяжкая миссия сообщить императору, что народ больше не желает видеть его на престоле. Миссию доверили Василию Шульгину и новоназначенному Думой министру армии и флота Александру Гучкову. Николай II и его окружение, которых революционные события застали в ставке в белорусском Могилеве и которые отчаянно пытались вернуться в столицу по железной дороге через Псков, знали о предстоящем приезде думских посланников. Многие из близкого круга Николая II считали, что присутствие Шульгина – добрый знак и для царя, и для будущего монархии. Шульгин был известен как авторитетный идеолог русского национализма и преданный монархист. А монархия нуждалась в любой поддержке, на которую могла опереться. Василий Шульгин окончил юридический факультет Киевского университета. Его отец, Виталий Шульгин, был редактором газеты «Киевлянин», рупора общерусской партии на Украине. Однако вырос Шульгин в семье другого редактора той же газеты, Дмитрия Пихно. Виталий Яковлевич Шульгин, 1822-1878 годы, умер, когда его сыну Василию, 1878-1976 годы, не было года. Мать вышла замуж за Дмитрия Ивановича Пихно, коллегу и соредактора мужа, но через 4 года она скончалась. Растил Шульгина его отчим, Дмитрий Иванович Пихно. Примечание редактора. С 1913 года уже сам Василий Шульгин стал заниматься изданием «Киевлянина». Политический дебют Шульгина состоялся в конце 1906 года во время выборов во Вторую Думу. В ней Шульгин стал одним из предводителей русских националистов и правых, а кроме того возглавил Всероссийский национальный союз, массовую организацию, созданную в результате слияния ряда более мелких групп в начале 1910 года. В марте 1917 года Шульгин добровольно вошел в состав думской делегации, отправившейся к царю. Он считал, что спасет монархию, попросив Николая II отречься от престола. Его спутник, Александр Гучков, разделял это мнение. Как и другие члены нового правительства, например, Павел Милюков, министр иностранных дел Гучков считал, что отречение царя от престола в пользу его сына и наследника 13-летнего цесаревича Алексея успокоит народ, позволит Думе и Временному правительству перехватить инициативу у Петроградского совета, и монархия выживет ценой того, что станет конституционной. 2 марта поздним вечером Шульгин и Гучков прибыли в Псков, где находились Николай II и его свита. Делегаты попросили о встрече с генералом Николаем Русским, командующим Северным фронтом. Михаил Алексеев, начальник штаба Верховного Главнокомандующего, к тому времени уже переговорил с командующими фронтами и получил их одобрение на то, что можно назвать переворотом. Русский, хозяин Пскова, должен был приложить все усилия, чтобы убедить царя отречься. Тесно связанный с думскими лидерами, Русский, так же, как и другие генералы в Верховном командовании, желал ухода царя. С задачей он справился блестяще. Шульгин и Гучков, едва прибыв на Псковский вокзал, тут же оказались в царском вагоне и не успели увидеться с Русским. Но когда тот присоединился к собранию, то шепнул Шульгину, что вопрос об отречении уже решен. Николай II, как всегда спокойный и сдержанный, сообщил Шульгину и Гучкову, что уже принял решение об отречении, но, вопреки их ожиданиям, не в пользу своего сына Алексея. У того было слабое здоровье, и ему предстояло остаться с родителями. Николай II уступал власть брату Михаилу. После недолгих колебаний посланцы согласились. Шульгин даже решил, что это лучшее решение. Несовершеннолетний Алексей по закону не мог присягнуть на верность Конституции. Это был важный элемент в том, как Шульгин видел будущее русской монархии. А взрослый Михаил мог. Шульгин попросил царя внести в манифест об отречении фразу о принесении всенародной присяги в том, что новый монарх будет править в нерушимом единении с представителями народа. Иными словами, с Думой. Николай согласился, но заменил слово «всенародное» на «ненарушимое». Он все еще не был уверен, каковы должны быть отношения между монархией и народом. Народ, или, по крайней мере, его часть, восставшая в Петрограде, уже определила свое отношение к монархии. Как обнаружили Шульгин и Гучков по возвращении в столицу, народ не хотел ни монархии, ни Николая II. Правительство, сформированное Думой, могло лишь следовать воле народа, как и наследник трона Михаил Александрович. На следующий день после отречения Николая II великий князь Михаил подписал акт, в котором говорилось, что он примет трон только в том случае, если такова будет воля народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием через представителей своих в учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства российского. Отказ Михаила Романова немедленно вступить на трон развязал инициативу думцев. С согласия Петроградского совета думское правительство стало временным правительством России, и ему поручили организовать выборы в учредительное собрание. Правительство издало декларацию о прекращении политических преследований, введении демократических свобод и отмене всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений, что означало равенство всех граждан перед законом. Теперь монархия исчезла совершенно. Осталось только ее название. Шульгин, его соратники в Думе и генералы были разочарованы, но им пришлось смириться с реальностью. Важнее было то, что Временное правительство в своей декларации ничего не сказало о мире с Германией, ни сепаратном, ни общем. Стало ясно, что правительство готово продолжить войну и восстановить территориальную целостность империи. Оно получило полную поддержку тех представителей политической и военной элиты, которые ставили единство и неделимость России превыше всего. Вскоре им предстояло узнать, что главная угроза единству империи и, по сути, реализации проекта большой русской нации исходила не только от немецкой и австрийской армий, сколько от революционных сил внутри самой империи. Крушение монархии и вакуум власти в Петрограде, возникший из-за соперничества либералов во Временном правительстве и социалистов в Петроградском совете, открыли дорогу предводителям национальных движений, которых заставили молчать с начала войны. Первыми новой революционной ситуацией воспользовались лидеры наций, которые в XIX веке уже имели опыт самоуправления. Финны, у которых была автономия с 1809 по 1899 год, тут же потребовали восстановления своей конституции. Временное правительство исполнило просьбу 20 марта 1917 года, менее чем через 3 недели после отречения Николая II. Через 9 дней полякам было обещано независимое государство и военный союз с Россией. Окончательное решение польского и финского вопросов было отложено до созыва учредительного собрания, хотя в случае с Польшей это было формальностью. «Признать независимость Польши — все равно, что дать обещание Луне», — шутили в те дни в Петрограде. Она была оставлена летом 1915 года и находилась в немецкой оккупации. Там теперь возникло Королевство Польское. Если говорить о западных губерниях империи, то там польский вопрос никогда не существовал в безвоздушном пространстве. Каждый из польских восстаний, а также политические достижения поляков в Габсбургской монархии, разрушали воображаемый монолит большого русского народа, побуждая украинцев и белорусов выдвигать собственные требования. Весной 1917 года украинцы и белорусы не ждали независимости. Они стремились к культурной и затем к территориальной автономии, а также к переустройству российского государства на федеративных началах. Ведь согласно декларации Временного правительства, оно теперь состояло не из подданных империи, а из граждан. Временное правительство упорствовало в нежелании отвечать на ожидания двух меньших ветвей имперской русской нации. И не только потому, что планировало отложить до созыва учредительного собрания принятие всех решений о государственной структуре бывшей монархии, но также и от того, что имело обязательства перед кадетами, самой влиятельной партией в правительстве в начале революции. Некоторые из них, тот же Петр Струве, по-прежнему выступали против самой идеи разделения русского народа, скрепленного не этнической принадлежностью, а языком и культурой. Другие, как Павел Милюков, были готовы предоставить не русским народам автономию для развития языка и культуры, но не автономную территорию и не автономное правительство. А именно этого и потребовали от петроградского правительства предводители украинского движения и часть их белорусских коллег.